прошлое воскресенье. «Тот, кто обходит ряды», — вслух прочел Берт, глуша мотор. «Одно из 9000 имен Господа Бога, запатентованных в штате Небраска. Ты со мной?» Она даже не улыбнулась его шутке. «Я останусь в машине. Вольному воля». «Я зареклась ходить в церковь с тех пор, как уехала от родителей. Тем более в эту. Видеть не хочу ни эту церковь, ни этот городишко. Меня уже колотит. Уедем отсюда». «Я на минуту». «Учти, Берт, у меня свои ключи. Если через 5 минут ты не вернешься, я уезжаю. И делай тут все, что тебе заблагорассудится». «Мадам, не горячитесь». «Именно так я и поступлю. Если ты, конечно, не вздумаешь отнять у меня ключи силой, как обыкновенный бандит. Впрочем, ты, кажется, и на такое способен». «Но ты полагаешь, что до этого не дойдет?» «Полагаю, что нет». Ее сумочка лежала между ними на сиденье. Он быстро схватил ее. Вики вскрикнула и потянулась к ремешку, но сумочка уже была вне досягаемости. Чтобы долго не рыться среди вещей, он просто перевернул ее. Посыпались салфеточки, косметика, разменная мелочь, квитанции из магазинов, и среди всего этого блеснула связка ключей. Вики попыталась схватить ее первой, но он снова оказался проворней и спрятал ее в карман. «Ты не имеешь права!» — всхлипнула она. «Отдай!» «Нет!» — сказал он с жестокой ухмылкой. «И не подумаю». «Берт, ну, пожалуйста, мне страшно!» Она протянула руку, как за подаянием. «Через 2 минуты ты решишь, что дальше ждать не обязательно». «Неправда. Уедешь и еще посмеешься. Будет знать, как мне перечить. Разве ты не сделала это лейтмотивом всей нашей супружеской жизни? Будет знать, как мне перечить?» Он вылез из машины. «Берт!» — она рванулась за ним. «Послушай, можно иначе. Позвоним из автомата, а? Вон у меня сколько мелочи. Только, а хочешь мы... Не оставляй меня здесь одну, не оставляй меня, Берт!» Он захлопнул дверцу у нее перед носом и с закрытыми глазами привалился спиной к машине. Вики колотила изнутри в дверцу и выкрикивала его имя. «Можно себе представить, какое она произведет впечатление на представителей власти, когда он, наконец, передаст труп мальчика с рук на руки. Лучше не представлять». Он направился по вымощенной дорожке к церкви. Скорее всего, двери окажутся запертыми. Если нет, то ему хватит 2-3 минут, чтобы ее осмотреть. Двери открылись бесшумно. Сразу видно, петли хорошо смазаны. «Со смиренным почтением» мелькнуло в голове. И почему-то этот образ вызвал у него усмешку. Он шагнул в прохладный, пожалуй, даже холодноватый предел. Глаза не сразу привыкли к полумраку. Первое, что он увидел, были покрытые пылью фанерные буквы, беспорядочно сваленные в кучу в дальнем углу. Из любопытства он подошел поближе. В отличие от опрятного чистого предела, к этой куче не прикасались, по-видимому, столько же, сколько к настенному календарю в гриль-баре. Каждая буква была высотой 60 сантиметров, и они, без сомнения, складывались когда-то в связанное предложение.